Но вернемся в Ауткерк. То был первый мятеж из многих, которые пришлось мне наблюдать за 20 лет службы, приведшие меня в конце концов под Рокруа, когда солнце Испании закатилось во Фландрии. А в эту пору, о которой я веду рассказ, возмущение давно уже, со времен великого императора Карла, стало обычным делом и превратилось во всем известный и неукоснительно исполняемый ритуал. Вот и сейчас раздались, как полагается, крики «жалованье, жалованье» и «мятеж, мятеж». И первыми в заварушку встряли солдаты из рота капитана Таральбы, где служили приговоренные. Отметить следует, что поскольку ни предварительного сговора, ни вожаков не было и в помине, и все происходило, так сказать, стихийно, то одни склонны были все же соблюдать дисциплину, другие же призывали к открытому неповиновению. Полковника нашего подвел мерзкий нрав. Будь он человеком более гибким, помазал бы, как говорится, сладеньким, и, глядишь, утихомирил бы солдат, произнеся те слова, каких от него ждали. Хотя, ей-богу, не знаю, можно ли словами заполнить пустой карман, а все же, наверное, попытаться стоит. Ну, сказал бы там «земляки», «господа солдаты», «дети мои» или что-то в этом роде. Находил же такие слова герцог Альба, или Дон Луис де Рекесенс, или Алессандро Форнезе. А ведь сиивые начальники твердокаменностью не уступали Дону Педро, и солдат своих презирали ничуть не меньше. А Петлеплет лишний раз доказал, что заслуживает своей клички, и плевать ему на все. Профосу и немцам-телохранителям он велел вздернуть приговоренных на ближайшем дереве. Все равно, на сухом или зеленом. Тут уж не до того. А самой надежной роте аркебузиров, командиром которой по традиции был, запалить фитили, забить пулю в ствол и выдвинуться на середину. И эти 100 с лишним человек, которые тоже давно не получали жалования, зато пользовались разного рода поблажками и льготами, повиновались беспрекословно, отчего обстановка накалилась еще больше. На самом деле бунтовать хотела едва ли четвертая часть картахенцев. Однако в каждом взводе нашлись горячие головы, зазвучали призывы к неповиновению, и многие впали в нерешительность. В нашем, к примеру, взводе за коперщиком был, ясное дело, Курро Гарроте, личным примером увлекший за собой товарищей. И потому, несмотря на все усилия капитана Брагадо, строй был сломан. Мы, пажи, как можно было пропустить такое, тотчас замешались в толпу солдат, дравших глотку на всех наречиях Пиренейского полуострова. Кое-где уже мелькали обнаженные клинки. Как всегда бывает, дала себя знать давняя рознь, и валенсианцы тотчас схлестнулись с андалузцами, леонцы с кастильцами, тогда как галисийцы и каталонцы, баски и арагонцы остались сами за себя и против всех, а немногочисленные португальцы сбились в кучку в сторонке. Так что не нашлось хотя бы 2 королевств или провинций, которые оказались бы заодно. И окидывая мысленным взором нашу историю, я могу объяснить успех реконкисты тем лишь, что и мавры, наверное, тоже были испанцами. А капитан Брагадо с пистолетом в одной руке, с кинжалом в другой, рьяно да тщетно пытался навести порядок при посредстве прапорщика Кото и подпрапорщика Минайи, державшего в руках ротное знамя. Тут от одной роты к другой начал перепархивать странный клич офицеров «Вон», весьма красноречиво подчеркивавший особенность всех подобных возмущений. Дело в том, что солдаты, чрезвычайно тщеславившиеся этим своим званием, неотъемлемым от дворянского достоинства, неизменно давали понять, что дебунтуют против своих начальников, а власть нашего католического величества признают безоговорочно. И вот, дабы власть эта не потерпела ущерба, а мятежники в случае успеха не запятнали свою честь, по негласному соглашению между рядовыми и офицерами, сии последние, вместе со знаменами и с теми, кто не желал примкнуть к основной массе, выходили из рядов. Таким образом, офицеры и знамена сохраняли свое достоинство. Взбунтовавшаяся часть — пресловутое доброе имя, а мятежники, добившись исполнения своих требований, могли дисциплинированно вернуться под эгиду власти, которую они, говоря строго, и не собирались ниспровергать. Никому не хотелось повторения истории с Ливанским полком, когда после мятежа вышел приказ расформировать его, и прапорщики со слезами на глазах ломали древки знамен, а полотнище сжигали, чтобы не отдавать на поругание, и старые, покрытые шрамами солдаты в отчаянии рвали мундиры на груди, и капитаны швыряли наземь свои эспантоны. И все это множество заматерелых грозных вояк ревмя ревело от стыда и бесчестья.